Сказка про лошадь братца-кролика. Раз после ужина мальчик прибежал к старому негру, чтобы послушать еще про братца-кролика и его приятелей. Дедушка Римус был очень весел в этот день. Только Джоли сунул голову в дверь, он услышал песенку. «Где ты, братец-кролик, сидишь на крылечке, куришь сигару, пускаешь колечки?» И мальчик тотчас вспомнил, как гнался за кроликом старый лис. «Дядюшка Римус, а кролик совсем удрал, когда отлепился от чучелка?» «Ну что ты, дружок, зачем ему было совсем удирать? Такой человек, как братец-кролик, да вдруг удирать? Конечно, он посидел дома, пока не выскреб из шерсти смолу, день-другой посидел и опять за свое. Скачет то здесь, то там, как ни в чем не бывало». Все соседи посмеивались над братцем-кроликом, спрашивали: «А что-то у тебя, братец-кролик, случилось со смолиным чучелком?» Уж так-то ему это надоело. Вот зашел он раз навестить свою соседку, матушку Мидоус, с дочками. А девчонки, ну, потешаться над ним, ну, хохотать. А братец-кролик сидел спокойно, будто оглох. «А кто это матушка Мидоус?» «Не перебивай, дружок. Ну, просто так говорится в сказке. Матушка Мидоус с дочками, а больше я ничего не знаю». Слушал братец-кролик, как они потешались над ним, потом положил нога на ногу, подмигнул девочкам и говорит: «Милые вы мои, да ведь братец лис у моего папаши 30 лет был верховой лошадью. Может, и больше, но 30 это, наверное». Так он сказал и встал, и откланялся, и пошел прочь медленным важным шагом. На другой день заглянул к матушке Мидоус братец лис. Только встал он вспоминать про чучелка: «Матушка Мидоус, и скажи, что говорил тут кролик». «Вот как? Ну ладно, я заставлю братца-кролика разжевать и выплюнуть эти слова тут же, на этом самом месте». С тем и ушел. Выбрался на большую дорогу, отряхнул росу с хвоста и пустился примехонько к дому братца-кролика. Но кролик ждал его, и дверь была на запоре. Старый лис постучался. Никто не отзывается. Опять постучался. Опять никого. Тогда он постучался покрепче. «Блям-блям!» Тут кролик откликнулся слабеньким голосом. «Это ты, братец лис. Будь добр, сбегай за доктором. Поел я утром фасоли. Уж так мне от нее стало худо. Пожалуйста, братец лис, беги быстрей». «А я за тобой, братец кролик. Нынче у матушки Мидоус праздник будет. Я обещал им тебя привезти». «Куда мне? Я и встать не могу». «Ну далеко ли тут идти-то?» «Да я слаб, не дойду». «Ну, я понесу тебя». «Как? Как, братец лис?» «Ну, на руках, братец кролик». «А если я свалюсь?» «Да не свалишься». «Ну, ладно, так и быть, только ты на спине меня повези, братец лис». «Хорошо, братец кролик». «А седла-то у меня нет, братец лис». «Ну, я достану седло, братец кролик». «Как же я буду сидеть в седле без уздечки?» «Ну, достану я уздечку». «Только тебе еще нужно наглазники, братец лис, а то, чего доброго, испугаешься на дороге, я и вылечусь с седла». «Ладно, и наглазники будут, братец-кролик». «Ну, тогда хорошо, братец-лис». Старый лис сказал, что довезет кролика почти до самого дома матушки Мидоус, а там ему придется слезть и дойти пешком. Братец-кролик согласился, и лис побежал за седлом и уздечкой. Конечно, братец-кролик знал, что лису верить нельзя, вот он и решил перехитрить его. Только успел кролик шерсть причесать и усы закрутить, глядь, воротился лис с седлом и уздечкой, смирный с виду, как пони в цирке. Подбежал к дверям, остановился, лапой землю скребет, грызет уздечку, совсем как лошадь. Братец-кролик сел в седло, и они поскакали. Старому лису в наглазниках не видно, что делается сзади, но вдруг он чувствует, братец-кролик поднял ногу. «Ты что там это делаешь, братец-кролик?» «Стремя подтягиваю, братец-лис». Немного погодя, кролик поднял другую ногу. «Что ты теперь делаешь, братец-кролик?» «Штаны поправляю, братец-лис». А все это время кролик привязывал шпоры. Как подъехали не близко к дому матушки Мидоус, где кролику надо было слезать, стал братец лис останавливаться. Тут кролик как всадит ему в шпоры в бока и пошел. Подъехали они к дому. Матушка Мидоус со всеми дочками сидела у порога. Братец кролик проскакал мимо прямо к навязи и привязал лиса. А потом входит в дом, пожимает ручки девочкам, сидит, раскуривает свою сигару, затем пустит колечко дыма, а сам говорит: «А разве я не рассказывал вам, что братец лис еще моего папашу катал? Он потерял немножко резвость, но я натаскаю его снова за месяц-другой. Тут братец-кролик усмехнулся, а девочки хохотать, а матушка Мида, узнай, похваливает лошадку братца-лиса. И это все, дядюшка Римус? Ну, все не все, да хватит. А то будет слишком много холста на пару штанов, ответил поговоркою старый негр.